Глава 16. Тень смерти. Доверься той таинственной руке, что часто нас ведет путем опасным. Внезапных не чурайся перемен. Закон всегда был шатким и неясным. Неизвестный автор. На следующий день приехал доктор Дональдсон, чтобы осмотреть миссис Хейл. Тайна, которую, как надеялась Маргарет, развеяла новая близость с матушкой, снова вступила в силу. Ее выпроводили из комнаты, в то время как Диксон позволили остаться. Маргарет ушла в спальню матери, расположенную рядом с гостиной, и в ожидании доктора принялась нетерпеливо мерить ее шагами, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Услышав странный звук, похожий на стон, она сжала руки и затаила дыхание. На несколько минут воцарилась тишина. Затем последовали обычные приметы прощания. Громкие голоса, движение стульев и, наконец, стук открывшейся и закрывшейся двери. Маргарет быстро вышла из спальни. «Отца нет дома, доктор Дональдсон. В это время у него урок. Могу ли я попросить вас спуститься в кабинет?» Она успешно преодолела все воздвигнутые Диксон препятствия и сумела в духе старшего брата, достойно исполнить роль единственной дочери, успешно нейтрализовав назойливость старой служанки. Сознательное обращение к необычно горделивому тону слегка позабавило даже в глубокой тревоге, а удивление на лице Диксон подсказывало, насколько важной она сейчас выглядит. С этой мыслью Маргарет дошла до кабинета, почти забыв об остроте проблемы. И вдруг страх вернулся, едва не лишив дара речи. Поэтому, прежде чем произнести хоть слово, пришлось несколько раз глубоко вдохнуть. «Что с мамой?» – спросила Маргарет прямо, не тратя время на формальные любезности. И голос прозвучал спокойно и уверенно. «Буду признательна, если откроете мне правду». Заметив в выражении лица доктора некоторое сомнение, она добавила: «Боюсь, отец недостаточно понимает серьезность ситуации, так что если существуют какие-то обоснованные опасения, его придется подготовить. Я смогу и ухаживать за мамой тоже. Прошу вас, сэр, скажите все как есть. Непроницаемость вашего лица страшнее любых слов». «Моя дорогая молодая леди, ваша матушка в надежных руках. Служанка у нее внимательная и опытная. Скорее, даже подруга». «Но я дочь, сэр». «И все же я должен сказать, что мисс Хейл настойчиво просила скрыть от вас». «Я не настолько терпелива и послушна, чтобы повиноваться запретам. К тому же не сомневаюсь, что вы достаточно мудры и опытны, чтобы сохранить секрет». «Что же», — признал доктор с грустной улыбкой, «в этом вы правы. Кроме того, я ничего не обещал. Больше того, боюсь, что скоро тайное станет явным, и без моего участия». Он умолк, а Маргарет побледнела и еще плотнее сжала губы, но больше в лице не дрогнул ни один мускул. Со свойственной опытному врачу проницательностью доктор Дональдсон понял, что надо говорить чистую правду, не скрывая ни единой мелочи. Неопределенность окажется более мучительной пыткой, чем жестокое знание. Не сводя глаз с собеседницы, он тихо произнес всего две фразы, от которых зрачки ее расширились от ужаса, а бледность уступила место мертвенной белизне. Доктор молчал, выжидая, пока минует первый шок и восстановится дыхание. Маргарет заговорила первой. «Искренне благодарю за доверие, сэр. Этот ужас преследовал меня много недель подряд, как мучительная агония. Бедная, бедная мама!» Губы ее задрожали, и доктор дал ей возможность найти облегчение в слезах, не сомневаясь, что молодая леди сумеет совладать с чувствами. Маргарет не обманула его ожиданий, смахнув слезы и взяв себя в руки, спросила: «Ее ждут страдания?» Доктор Дональдсон покачал головой. «Неизвестно. Все зависит от множества причин. Но последние открытия медицинской науки предоставили нам возможность облегчить боль». «Отец!» – воскликнула Маргарет, содрогнувшись. «Как быть с ним?» «Я не знаком с мистером Хейлом, а потому мне трудно давать советы. Но судя по тому напору, с которым вы заставили меня сообщить все и сразу, вам удастся найти способ его утешить. Кроме того, мои визиты, которые, несомненно, станут теперь регулярными, несмотря на то, что я смогу лишь облегчить страдания, и некоторые другие обстоятельства вызовут у него тревогу и немного подготовят к худшему. Видите ли, молодая леди, да, моя дорогая, я беседовал с мистером Торнтоном и проникся уважением к вашему отцу за принесенную жертву, хотя считаю, что он заблуждается. Только запомните, в следующий раз я приду как друг, и вы должны научиться видеть во мне друга, потому что общение в таких обстоятельствах стоит нескольких лет утренних визитов». Маргарет расплакалась, но когда прощалась с доктором, предложенную руку пожала крепко. «Какая чудесная девушка!» – подумал доктор Дональдсон, усевшись в свой удобный экипаж и посмотрев на украшенную кольцом, но слегка помятую крепким пожатием ладонь. «Кто бы мог подумать, такая маленькая ручка, а столько энергии! Да, когда кости хорошо пригнаны, сила приходит сама собой. Настоящая королева! Как запрокинула голову, чтобы заставить меня сказать правду!» А потом склонилась, чтобы не пропустить ни слова. «Бедняжка! Надо бы понаблюдать за ней, чтобы не переутомилась. Хотя удивительно, как эти хрупкие создания умеют действовать и справляться с горем. Да, девушка крепкая. Другая, так испугавшись и побелев, не обошлась бы без истерики или обморока. А она справилась. Все дело в волевом посыле. Лет 30 назад... Такая особа не оставила бы меня равнодушным. А сейчас уже слишком поздно. А вот и дом Арчеров». Доктор привычно вышел из экипажа, приготовившись отдать знания, мудрость, опыт, сочувствие. Все, чего от него ждали, следующему пациенту. Так, как будто в мире никого иного не существовало. Тем временем Маргарет вернулась в кабинет отца, чтобы собраться с мыслями и силами, а уже потом подняться к матери. «Ах, боже, боже, что за ужас! Как это вынести? Безнадежная, смертельная болезнь! Зачем только я поехала к тетушке Шоу, когда нужно было эти несколько драгоценных лет провести с мамой? Бедняжка, как много боли она уже вытерпела! Прошу тебя, Господи, облегчи ее страдания! Хватит ли у меня сил? Хватит ли мудрости, чтобы успокоить папу? Пока нельзя ничего ему говорить. Не все сразу. Горе убьет его. Но больше я ни на минуту не расстанусь с моей дорогой, любимой матушкой». Она бросилась наверх. Диксон в комнате не оказалась, а матушка полулежала в кресле, укутанной в мягкую белую шаль, в красивом кружевном чепце. Видимо, ожидала, что доктор зайдет еще раз. Лицо слегка порозовело, а усталость после осмотра придала чертам умиротворенное выражение. Странное спокойствие удивило. «Маргарет, как странно ты выглядишь!» — воскликнула миссис Хейл, но тут же поняла, в чем дело, и недовольно осведомилась. «Надеюсь, ты не задавала доктору Дональдсону лишних вопросов?» Маргарет ничего не ответила, только посмотрела с откровенной тоской, и миссис Хейл рассердилась еще больше. «Он ведь не сказал тебе?» «О, мама, сказал! Я заставила, так что во всем вини меня!» — воскликнула Маргарет и, опустившись на колени возле кресла, сжала материнскую ладонь, хотя миссис Хейл и попыталась вырвать руку. «Маргарет, ты поступила неправильно! Я не хотела, чтобы ты узнала!» Матушка, наконец, оставила попытки высвободить руку, и дочь покрыла поцелуями и омыла горячими слезами слабые пальцы. Спустя некоторое время Маргарет осмелилась заговорить. «Ах, мама, позволь за тобой ухаживать. Всему, что необходимо, научусь у Диксон. Я твоя дочь, а потому имею право оставаться рядом». «Сама не знаешь, о чем просишь», — вздрогнув, ответила миссис Хейл. «Знаю. Знаю куда больше, чем ты думаешь. Позволь стать твоей сиделкой. Разреши хотя бы попробовать. Никто и никогда не старался так, как буду стараться я. Доверься мне, прошу. Подари утешение». «Моя бедная девочка. Что ж, попробуй. Понимаешь, Маргарет, мы с Диксон решили, что ты отвернешься от меня, едва узнаешь». «Диксон решила», — с презрением повторила Маргарет. «Диксон отказала мне в праве на дочернюю любовь. Еще бы, преданность присуща только ей. Должно быть, считает меня одной из тех неженок, которые весь день лежат на розовых лепестках под шелковым балдахином. Умоляю, больше не позволяй ее фантазиям нас разделять». «Не сердись на Диксон», — взволнованно попросила миссис Хейл, и Маргарет тут же взяла себя в руки. «Хорошо, не буду. Если разрешишь остаться рядом, научусь вести себя кротко и делать все, что нужно. Только позволь быть первой в очереди. Вот чего я жажду. Пока жила у тетушки Шоу, постоянно боялась, что ты меня забудешь, и каждый вечер засыпала в слезах. А я все думала, как после роскоши и комфорта Харли-стрит ты воспримешь нашу жалкую бедность и самодельные приспособления, и оттого боялась твоего возвращения больше, чем визитов кого-то из посторонних. Ах, мама, мне так все нравилось дома. Там было намного интереснее, чем на чопорной Харли-стрит. Полки из гардероба, которые в торжественных случаях превращались в подносы. Старые чайные коробки, набитые тряпками, покрытые и превращенные в атаманки. То, что ты называешь самодельными приспособлениями, составляло истинное очарование жизни в Хелстоне». «Я больше никогда не увижу Хелстон», – проговорила миссис Хейл со слезами на глазах. А поскольку Маргарет не нашлась с ответом, продолжила. «Пока жила там, постоянно стремилась уехать. Казалось, что хуже места в Англии нет. И вот теперь должна умереть далеко-далеко. Что же, справедливое возмездие за неблагодарность?» «Не говори так», – перебила ее Маргарет. «Доктор сказал, что ты вполне еще можешь пожить. Ах, мама! Давай вместе поедем в Хелстон». «Ни за что. Я должна понести наказание». «Но Фредерик...» Едва имя сына слетело с уст, миссис Хейл разрыдалась, словно в агонии. Мысль о первенце мгновенно лишила ее воли, нарушила спокойствие, победила усталость. Истеричные рыдания то и дело прерывались судорожными возгласами. «Фредерик! Фредерик! Приди ко мне! Я умираю! Мой дорогой мальчик, дай увидеть тебя в последний раз!» Стенания грозили перейти в нервный припадок. Маргарет в ужасе распахнула дверь и принялась звать Диксон. Горничная прибежала, запыхавшись, и сразу обвинила молодую госпожу в том, что та утомила и взволновала матушку. Маргарет кротко стерпела нотацию, думая лишь об одном, чтобы не вернулся отец. Несмотря на излишнюю тревогу, без единой попытки оправдаться, она быстро и ловко выполнила все распоряжения Диксон, чем заслужила снисхождение. Вдвоем они уложили больную в постель, и Маргарет посидела рядом, пока та не уснула. Спустя некоторое время Диксон позвала ее в гостиную выпить кофе, который сама приготовила, и с недовольным видом заявила. «Незачем было любопытствовать, мисс. Тогда не пришлось бы раньше времени расстраиваться и суетиться. А время настанет скоро. Теперь вы скажете господину, и что же прикажете делать с вами обоими?» «Нет, Диксон», – печально заверила Маргарет. «Я ничего не скажу папе. Он не сможет вынести горе так стоически, как я». И словно в доказательство собственной силы, она разрыдалась. «Ну вот, я так и знала. Сейчас разбудите матушку, а она только уснула. Мисс Маргарет, дорогая, долгое время мне удавалось справляться. Не стану притворяться, что люблю госпожу так же, как вы, и все же отношусь к ней лучше, чем к кому бы то ни было. Только мастер Фредерик может с ней сравниться. Помню, как горничная леди Беррисфорд позвала меня взглянуть на барышню, одетую в белое платье с алыми маками по подолу. Меня так поразило увиденное, что ненароком я загнала в палец иголку и сломала, так что пришлось вырезать. Так она разорвала свой кружевной платочек, чтобы перевязать рану. А потом, после бала, где была краше всех, еще раз смочила его лосьоном. С тех пор я больше никогда и никого не любила так, как вашу матушку. И уж, конечно, не могла представить, что увижу ее в таком бедственном положении». не собираюсь никого упрекать. Многие считают вас хорошенькой, красивой и все такое прочее. Даже в этом грязном углу, где можно ослепнуть от дыма, любая сова сразу вас заметит. Но вы никогда не станете красивее матушки. Никогда. Даже если проживете на свете 100 лет. Она и сейчас очень хороша. Бедная, бедная мама. Только не начинайте снова, а то я все-таки не выдержу, всхлипнула Диксон. Так вы ни за что не устоите перед расспросами господина. Выйдите на улицу, погуляйте и возвращайтесь в приличном виде. Часто мне самой хотелось забыться до такой степени, чтобы не думать о ее состоянии и о том, к чему оно приведет. «Ах, Диксон!» — воскликнула Маргарет. «Как несправедливо я на тебя сердилась, не понимая, какой страшный секрет ты хранишь!» «Благослови вас, Господь, дитя! Люблю, когда вы проявляете характер. Добрая старая кровь Беррисфордов. Третий с конца сэр Джон пристрелил управляющего на месте. Бедняга лишился жизни за то, что сказал, будто бы господин обдирает арендаторов. А уж он обдирал, будь здоров, до тех пор, пока не мог вытянуть из них ни пени. Все равно, что содрать шкуру с камня. Честное слово, Диксон, я тебя не застрелю и постараюсь больше не перечить». «Да вы никогда и не перечили. А если я иногда ворчала, то всегда только сама с собой, чтобы хоть немножко поговорить. В этом доме порой ни с кем словом перекинуться. А вы, когда сердитесь, становитесь копией мастера Фредерика. Иногда даже хочется нарочно вас разозлить, чтобы увидеть, как на лицо находит грозовая туча. Но сейчас идите на улицу, мисс. Я присмотрю за госпожой. А что касается хозяина, то если вдруг придет, пусть развлекается с книгами». «Пожалуй, пойду», — согласилась Маргарет и, помедлив минуту-другую, словно чего-то боялась или не могла решиться, неожиданно поцеловала Диксон и быстро вышла из комнаты. «Благослови ее Бог», — пробормотала горничная вслед. «Троих я люблю на свете. Госпожу, мастера Фредерика и мисс. Только троих. И все. Все остальные могут отправиться на виселицу. Все равно не знаю, зачем они живут. Господин, должно быть, родился на свет, чтобы жениться на госпоже. Если бы любил ее, как подобает, возможно, когда-нибудь и я полюбила бы его. Но он обращал на жену слишком мало внимания. Все читал, читал и без конца думал. И вот до чего додумался. Другие ничего не читают и ни о чем не думают, а становятся ректорами, деканами и другими важными людьми. И хозяин бы мог добиться успеха, если бы слушал, что говорит жена, и поменьше уставал от чтения и мыслей». Услышав, как хлопнула входная дверь, Диксон выглянула в окно, увидела Маргарет и подумала: «Бедная девочка, все в том же платье, в котором год назад приехала в Хелстон. С тех пор не купила даже пары заштопанных чулок или застиранных перчаток. И вот теперь такое испытание».